Союз девяти неизвестных. Этот буддийский монастырь, расположенный на перевале Кук-Багач в Горно-Алтайской автономной области, неподалеку от города Кош-Агач, был известен с 1741 года, хотя и до того имел многотысячелетнюю историю. В последнее время верующих, ставших на путь буддийских традиций, стало больше. Монастырь окреп, разросся, стал местом настоящего паломничества, охотно посещаемым туристами со всех уголков России и местными жителями, бурятами, хакасами, монголами, русскими, украинцами. Главным архитектурным сооружением монастыря был храм Гаутамы, внешне мало чем уступающий храму в тибетском городе Лхаканге, используемый местной монашеской общиной Сангхой для мистических религиозных церемоний. На самом деле храм Гаутамы, в котором проповедовался культ Будды и бодхисаттв, был эзотерическим храмом и представлял собой четырехуровневое сооружение, то есть как бы четыре храма в одном. Бодхисаттва. В буддизме Махаяны – идеальное существо, выступающее как наставник и образец для других людей, ведущее их по пути нравственного совершенствования. В первой допускались верующие и просто любопытствующие туристы, во второй – только принадлежащие касте люди или имеющие особое разрешение, в третьей имели доступ служители храма, в четвертой – брахманы и посвященные. Этот уровень был доступен всего лишь трем брахманам из числа приближенных и самому настоятелю – Бабуу Сенге. Но в этот ясный солнечный день, начало октября, когда над Алтаем стоял антициклон бабьего лета, вход во внутренний сектор храма был открыт для других гостей, прибывающих по одному. Всего их набралось 9 человек. Эти люди представляли собой реальное правительство России, чей уровень был столь высок, что о нем не догадывались даже такие властные институты, как контрразведка, безопасность и внешняя разведка, имеющие суперпрофессионалов анализа и обработки данных. Эти 9 влияли на любые события, хотя непосредственно и не участвовали в них. Эти серые кардиналы предпочитали управлять царями и президентами, а не быть ими. Одним из 9 был комиссар 2 чистилища Герман Довлатович Рыков. Обычно кардиналы Союза 9 собирались не чаще одного раза в год, чтобы скоординировать свои действия в подконтрольных зонах социума и определить доминантный уровень стратегии на следующий год. На этот раз встреча была внеочередной, экстренной, и на нее прибыл 10-й кардинал, которого скорее надо было бы назвать первым, потому что он контролировал уровень международных отношений, соединяя подобные союзы 9, 7, 5 и 3 других стран. Все кардиналы занимали не очень заметные посты советников, экспертов, помощников государственных деятелей и структур, но властью обладали почти абсолютной, потому что могли убрать с политической сцены любого лидера или группу, не говоря уже о деятелях рангом ниже министра или депутата. Но делали они это лишь в тех случаях, когда обстановка в стране не укладывалась в рамки разработанного ими сценария. Кроме Рыкова, представлявшего чистилище, и одновременно Федеральную службу безопасности, в Союз 9 входили советник президента по национальной безопасности Юрьев, один из 12 директоров Национального банка, председатель Совета директоров Грушин, начальник информационной службы президента и он же тень-3 в иерархии сверхсистемы Носовой, главный военный эксперт при правительстве, курирующий Институт новых военных технологий, он же секретарь Совета безопасности Мурашов, член-корреспондент Академии наук профессор Блохинцев, заместитель директора Международного института стратегических исследований, доктор права Головань, помощник премьер-министра по связи с религиозными концессиями и православной церковью отец Мефодий и настоятель монастыря и храма Гаутамы Бабуу Сенге. Все они были людьми незаурядными, посвященными в тайны внутреннего круга, а также светящимися, принимающими пси-посланцев и иерархов, то есть их овешами. И каждый из них представлял реальную силу, принадлежа к той или иной властно-силовой группировке, которые в политической жизни страны вели острую конкурентную борьбу за выживание. Так Рыков опирался на мощь таких формирований, как ФСБ и Чистилище, Носовой работал на сверхсистему и владел инициативой административного президентского корпуса. Юрьев имел базу в лице самого президента и влиял на решения Совета безопасности. Мурашов действовал через Министерство обороны и Гособоронпром и также влиял на Совет безопасности державы. Остальные лично или через системы связей оказывали влияние на финансовые, информационные, экономические, лоббистские структуры, на аппараты Министерства внутренних дел и Государственной Думы, и власть имели не меньшую. Но в коалиции «Союза девяти» они были не врагами или конкурентами, а равными партнерами, теневыми правителями, и на их отношения не влияла принадлежность к разным конкурирующим институтам власти. Впрочем, так думали, что они борются за власть и жизнь. Сами руководители группировок, на самом же деле весь этот процесс управлялся девятью. Десятый, или вернее первый гость настоятеля, куратор союзов неизвестных в других государствах мира, представлял Авешу Инфарха, но известен был всему мировому сообществу, как генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Хуан Франко Крисло. Он не боялся путешествовать инкогнито и прибыл в храм Гаутамы под видом паломника-исмаилита.